даже больше, чем перспектива, конкретная возможность. Он поясняет, что окончательное решение все же зависит от некоторых дополнительных изысканий и уточнений. Мы находимся в фазе исследований, причем имеется в виду не только ваш муниципий, как я уже сказал. Шансы агреста, однако, очень велики. Лично я за, но решение зависит не только от вашего слуги. Он поднимает руки в ораторском жесте, который подчеркивает его высокопарные слова. Присутствие Брастанио в Агресте превратит муниципий в мощный индустриальный центр, кипящий жизнью, поистине великолепный. Асканио подкрепляет шансы Агресте, сообщив, что через несколько дней, самое большее, через месяц, электроэнергия Пауло Афонсо начнет подаваться сюда, будет поставлена на службу Брастанио. Префектура намерена организовать большое торжество по случаю этого события. Но францисканская бедность, в которой она еще пребывает... Милихий доктор не дал ему окончить. Он поинтересовался подробностями празднества и конкретно суммой предполагаемых расходов. В то самое утро Асканио считал и пересчитывал эти расходы. Для него большая сумма. Для доктора Мирко Стефано сущая безделица. Ассигнования, предназначенные на общественные контакты и разные начальные мероприятия, практически неисчерпаемы. Одним махом он снял главную заботу Асканио, крупнейший расход на починку мостовой, который потребуется произвести ради празднества. «Положитесь на меня. Пришлю рабочих замостить улицу. Брастанио будет польщена, если сможет оказать содействие в том, чтобы торжество прошло с наибольшим блеском. После новогодних праздников я появлюсь здесь снова для окончательного разговора. Мы сверим наши часы и дадим команду к старту. Я надеюсь, все будет хорошо». Асканио не понял, говорит ли он о сооружении фабрики или о подготовке к празднеству Света Тиеты. К какому старту? К старту прогресса и богатства Агресте. Пылкий убеждающий голос внушает доверие. Что касается празднества, Брастанио берет на себя труд замостить улицу и будет участвовать в прочих расходах на благо народа муниципия. Я же со своей стороны сделаю все возможное, чтобы присутствовать на торжестве лично. Служить высшей цели Брастанио значит служить Родине. Бразилия Юбер Аллес. Юбер Аллес превыше всего, перевод с немецкого. Заговорив о деньгах, милейший доктор оставляет дипломатический французский язык, переходя к более точным языкам немецкому и английскому. Auf Wiedersehen. Счастливого Рождества, мой дорогой! На площади Дезамбаргадора Оливы столпился народ. Дезамбаргадор — высший судейский чиновник в Бразилии. Примечание переводчика. Пето подошел к вертолету и, отрекомендовавшись послом городских мальчишек, заговорил с пилотом, улыбнулся Бетти, Санта-Клаусу, стал помогать ей в выгрузке мешочков. С любопытством ощупывая их, он обнаруживает куклы, какие-то автомобильчики, всякую мелочь для самых маленьких. Интерес к мешочкам у него пропадает, ведь ему скоро 13, он уже почти юноша. Милейший доктор с порога префектуры, где он стоит рядом со Асканио, созерцает старые дома на площади, бедняков, глазеющих с изумлением на вертолет, и провозглашает: «С приходом Брастанио в недалеком будущем здесь поднимутся небоскребы». Асканио в восторге. Золотые слова. Он не в силах сдержаться, дополняет рукопожатие сердечным и признательным объятием. «Большое спасибо, доктор, я буду ждать». Сразу же после новогодних праздников. Прежде чем вернуться на вертолет, Санта-Клаус прижимает к груди озорного посла бедных детей. Не такой уж он дитя и не так уж он беден. Целует его в щеку. Пухлые и горячие губы, душистое дыхание великолепно. Пето отвечает поцелуями, прижимается сильнее, ощутив ничем не стесненную грудь под красной сатиновой туникой. Чрево вертолета заполнено такими же мешочками, как и те, что отнесены в залу первого этажа префектуры, где собирается муниципальный совет –